но он не позволил этим несчастьям сломить себя и во всеуслышание заявил, что, будь сражение под Иеной выиграно, он с радостью перенес бы все потери и ногой и нищий ликовал бы во след убегающему врагу. Словом, его вера в Отечество не была поколеблена, и он сумел пламенным красноречием приобщить к ней своих студентов. Далее, здесь, в Веймаре, учительствовал уроженец Мекленбурга, некий Пассов, 21 года от роду, даровитый и страстный оратор, человек высокого развития и смелого полета мысли, к тому же истинный патриот и свободолюбец. Он в частном порядке преподавал греческий, а также эстетику, философию языка и моему брату Артуру, в то время у него проживавшему. Свое преподавание он оживил новой и своеобразной идеей, состоящей в том, чтобы перекинуть мост от науки к жизни, от культа античности к немецко-патриотическим и бюргерски свободолюбивым убеждениям. Другими словами, он дал живое толкование эллинскому духу, стремясь извлечь из него практическую пользу для нашей политической жизни. С такими-то людьми Аттилия поддерживала тайную, я бы сказала, конспиративную связь, в то же время ведя жизнь элегантной представительницы нашего франкофильского, преданного императору высшего света. Мне всегда казалось, что она сиборитски упивается этим двойным, в ее глазах романтически очаровательным, существованием, которому в качестве подруги и поверенной была приобщена и я. То было очарование противоречивости, и оно-то, как я думаю, роковым образом вовлекло ее в сети сердечного приключения, в которых вот уже 4 года бьется моя птичка. Чтобы вызволить ее из них, я готова отдать все, что имею. В начале годины, ознаменовавшейся нашествием на Россию, Август фон Гёте стал домогаться любви Аттилии. За год до того он вернулся из Гейдельберга и тотчас же поступил на придворную и государственную службу. Его сделали камер-юнкером и действительным асессором герцогской камер-коллегии. Но действительность обязанностей, предусматриваемых этими должностями, по распоряжению герцога, была заранее ограничена. Они не должны были служить помехой деятельности Августа подле великого отца, которого ему надлежало освобождать от всякого рода житейских забот и хозяйственных докук, представлять на общественных церемониях и даже при инспекционных поездках в Иену, а также быть ему полезным в качестве хранителя коллекций и секретаря, тем более что доктор Риммер тогда уже оставил их дом, чтобы вступить в брак с компаньонкой тайной советницы, демуазель Ульрих. Юный Август исполнял эти повинности с аккуратностью, а поскольку они касались отца и дома, с мелочным педантизмом, соответствовавшим черствости. Я бы не хотела сейчас сказать больше, и все-таки вынуждена дополнить преднамеренной, подчеркнутой черствости его характера. Откровенно говоря, я не считаю нужным спешить с проникновением в тайну этой натуры и откладываю это в силу какой-то боязни, странным образом составляющейся из сострадания и антипатии. Не мне первый и не мне единственный внушает этот молодой человек подобные чувства. Риммер, например, он сам мне в этом признался, уже тогда испытывал перед ним настоящий ужас, и его намерение обзавестись собственным домом было в значительной мере ускорено возвращением под родительский кров его бывшего ученика. Аттилия в ту пору начала бывать при дворе, и, возможно, что именно там Август впервые увидел ее. Впрочем, это знакомство могло состояться и на Фрауэнплане, во время воскресных домашних концертов, который несколько лет подряд устраивал у себя тайный советник, или же на репетициях этих концертов. Ибо к очарованию и врожденным прелестям моей подруги принадлежит также и прелестный чистый голосок, который я охарактеризовала бы как физическое выражение или инструмент ее музыкальной души. Этому дару она была обязана приглашением в маленький хор, раз в неделю устраивавший спевки в доме Гёте, и затем по воскресным дням выступавший перед его гостями.